ग्रन्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षूरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकैतदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवदिव्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। कनकजलदगत्रो नीलसोनब्जनेत्रो मृगमदवरबालो मालतीकुन्दमालो थळतरुणवेषो नीलपीताम्बरेषो स्मरणभृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो श्याम सुन्दरस्कन्दशिखर स्मरहा स्मृली मनोहरा राधिकर सुख मम कृप निधे सुप्रिय चाणक्यं कुरु त्वैवस्मि त्वैवस्मि न जीवामि त्वया विना ति विख्याय देवि तं नयमाहं चरणान्तिकम्। В первую очередь, я предлагаю свои шаштанги давать Пушпанджали. Мое сердце, как цветы тысячи и тысячи рад. У лотосных стоп моего духовного учителя, объекта моего поклонения. Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи и тысячи раз. Лотосный стоп моего Парамгуру Дева, Шрилы Прабхупады и всей нашей Шри Рупануга Гаудия Гуру Парампары. Наконец, я предлагаю свои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. Мы с вами слушаем девятую главу Бхагавад-гиты. Очень важно, когда по милости Шри Гуру вы пытаетесь и вайшнавов, вы пытаетесь понять глубокий смысл каждого стиха, очень важно, чтобы в то же время вы не теряли контекст всей главы и структуру главы. Потому что, когда мы видим прасанга-крам, то есть последовательность тем, которые, о которых говорит Кришна, когда, если мы только обращаем внимание на последовательность, можем ли мы поймать, уловить суть того, о чем говорит Кришна всему миру, через его наставление Арджуне. Здесь, в 9 главе, мы видим, это 15 стих. Кришна говорит: यजन्तु मम उपासते एकत्वेन प्रकृतत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। There are other persons who engage in gyan-yagya. Есть другие люди, которые занимаются гьяна-ягьей. Eyes of knowledge. And they worship me. Мам упас. То есть жертвоприношением знания. И они поклоняются мне. They? How? Ekatvena. Как? Pritaktvena. Bahuda and Vishvatomukam. That is in a mood of oneness. В настроении однонаправленности. In a mood of seeing me in many forms, а также в настроении того, что они видят меня в разных формах, или они поклоняются мне как Вселенной. Now, let's look at this in context. Давайте рассмотрим это в контексте. In the beginning, в начале этой главы Кришна говорит, что он объяснит чистое бхакти, то есть раджа-виде, раджа-гухи, самый величайший секрет и величайшее знание, самое чистое знание, самое чистое нечто, что даст вам прямую реализацию верховной истины. И также это радостно и вечно. А затем мы видим, как Кришна стал описывать его собственное могущество, как его личное прекрасное Сачидананда Виграха, его форма, которая является самой сгущенной, концентрированной формой вечности, сознания и блаженства, которая сама является базой всего существования, основой, находится везде, что все вещи существуют в нем, все живые существа существуют в нем, и только по его воле, благодаря его шакти, все разнообразие в мире может быть проявлено. И так Кришна начинает рассказывать о своих великих достояниях. И причина этого заключается в следующем. Чтобы войти в раджа-видью, к царю, как бы войти в это царство всего знания, к царю всего знания, к царю всех секретов, чистой бхакти, сначала необходимо предаться. Предаться. Now surrender Sharanagati. It has у предания Шаранагати six angas. Есть шесть анг. Anukulyasya sankalpa, pratikulyasya vivarjanam, rakshishatiti vishvasaro goptitvai varnam tata, atmanikshepana kapanyai, sadvida Sharanagati. The six limbs are to accept everything which is... Эти шесть анг бхакти означают принять все, что благоприятно для преданного служения. Отбросить все, что неблагоприятно для служения, для бхакти. Быть уверенным, что во время трудностей Кришна защитит меня. А также избрать Кришну как вашего защитника и покровителя. И думать, что если я приму прибежище у Кришны, то всю мою жизнь, все мое существование, он будет меня защищать. И как в настоящем, так и в будущем навсегда. Всегда быть очень смиренным и не иметь отдельных личных интересов. Отдельных интересов от Верховного Господа. Кришна объясняет свою всепроникающую природу. И свое положение как изначальной причины всего. Потому что, в первую очередь, через все эти аспекты Шаранагати, самопредания, это анги, то есть части, у которых есть анги. Just like your limbs, то есть как бы главная часть. То есть ваши части вашего тела не могут существовать отдельно от самого тела, к которому они относятся. So similarly, таким же образом, эти разные анги, разные ветви Шаранагати привязаны к анги, к телу. And, и это гоптритва варанам. выбрать Кришну как того, кто поддерживает вас, значит, что он вас всегда поддержит и защитит. Если человек не утвержден в этом, если у него нет стойкой веры, что Кришна всемогущий, что Кришна повсюду, что Кришна является самой сутью, душой всего существования, то человек не сможет принять прибежище у него, потому что мы можем принять прибежище только лишь у того, у кого достаточно силы, могущества, чтобы нас защитить. И если поначалу у человека есть понимание Айшварьи Кришны, Махатмья Гьян, то есть знание величия Кришны, человек не сможет принять прибежище у Кришны, как у своего покровителя и защитника, если этого знания нет. То есть он не сможет тогда с полной уверенностью это сделать. Другой аспект шаранагати — это атманикшепана. Предложить свое сердце таким образом, что не будет никаких отлесов и никаких интересов, отличных от Кришны. А у нас не может быть интересов, отличных от Кришны, только тогда, когда мы поняли, что на самом деле и нет ничего отличного от Кришны. Это очень глубокий психологический нюанс. Наша аханкара, ложное эго, дает нам впечатление, что я отдельный индивид, такая индивидуальная единица, которая не связана с Богом и не связана с другими. И поскольку у нас есть это эго, что мы независимы, отдельны, независимы от Бога, и тогда мы начинаем проецировать это видение на мир. Однажды один саду давал лекцию. Он давал катху о славе Господа Рамачандры. А сказано, что когда кто бы то ни было дает катху о Господе Раме, то Хануман так хочет услышать о лилах Господа Рамы, он обязательно будет там, в этом собрании, и он будет слушать эту харикатху. Там может быть 100 человек и слушать эту катху, и может быть придет какой-то пожилой человек, сядет сзади, может быть, вы не узнаете его, но это может быть Хануман. То есть он примет какую-то форму, может быть, незнакомую, но обязательно, когда где-то звучит Рама Катха, он обязательно туда явится и будет слушать ее. Может быть, сейчас он пользуется Zoom. Но так или иначе, Хануман всегда находит способ послушать катху о Господе Раме. И однажды один саду давал Рама-катху и описывал, как Сита-деви была заложницей в Ашока-ватике, пленницей. Это сад, она была пленницей в саду деревьев Ашока. И он описывал, как это прекрасно, какой это прекрасный лес. И тогда Хануман стал протестовать. Но почему вы говорите, что Ашокбатика — это прекрасный сад? Это не так. Я там был, я знаю. Я видел его. Там все было красным. Каждое дерево, каждый листочек, каждое растение — все было красным. И этот саду сказал: «Нет, Хануман, ты такой сердитый, ты был так просто сердит на Равану, что он похитил Ситу, что ты видел просто, что все красное». А есть такая санскритская пословица. Человек видит мир так, как... Ну, в зависимости от своей собственной... Обусловлено своей собственной концепции восприятия. То есть то, что... То, как он думает, как он, какое видение у него есть внутри, то он проецирует и на мир внешний. Если кто-то полон любви, они будут видеть любовь повсюду. А если кто-то полон враждебности, то повсюду они будут видеть враждебность. Здесь смысл в следующем. Когда у человека есть аханкар, эго, я независимый, отличный от Господа, независим от Господа, отделен от Него, то вот благодаря этому своему видению он смотрит на все предметы вокруг и он воспринимает их так, что все они тоже отличны от Господа. Но это не факт. И также с таким менталитетом, когда у человека такая ментальность, он пытается наслаждаться и эксплуатировать вот эти внешние независимые объекты. И этот опыт привязывает его эго все больше и больше. И мы видим, что это такой принцип в духовной жизни, очень базовый. С одной стороны, мы должны предаться Верховному Господу. Бахунам джанманам анте джанавам мам пропаддете васудева сарвамити самахатма судурлабаха. Кришна said, after many births and deaths, when one... Когда человек после многочисленных рождений и смертей become situated in knowledge, наконец утверждается в знании, then he understands, он понимает, that Supreme Lord, что Верховный Господь either directly or in the form of his energies, или прямо, или в форме своих энергий is everything, everywhere. Является, присутствует повсюду, является всем. And there is no dvitiya svatantra vastu. И нет никакого двития сватантра васту, ничего отдельного. There's no independent subject. Нет никаких независимых субстанций. The meaning of advaita, non-duality. Это означает адвайта, недуальность. Non-duality is that you are aware. Недуальность — это когда вы осознаете, что нет никакого сватантра васту, нет ничего независимого от Господа. Несмотря на то, что в то же время эти вещи как бы являются чем-то отличным от него. От его собственной сварупы, сачитананда виграхи. Но они не независимы от него, они не отделены от него. Это шаранагати, то есть когда мы в первую очередь осознаем айшварию, силу, могущество Кришны, Верховного Господа и Его энергии, и что ничего не является независимым от Него. Затем человек уже может предаться. И мы говорили, что это суть, что суть всех религий заключается в этом духе предания, преданности Господу. И эта дверь открывается духом предания. И в то же время нужно отказаться от этого духа эксплуатации и наслаждения чувств, which compounds our ignorance, который усугубляет наше положение в невежестве, our sense of separation, и усиливает наше чувство независимости. На санскрите sense of separation, это восприятие независимости, отделенности от Господа называется притагдриша. Притак означает «отличный», а «дриша» означает «видение». И когда у нас есть притак-дриша, То есть такое понимание, так, точнее, неправильное понимание. Такое неверное восприятие того, что я отличен от Бога и независим от Него. Тогда мы проецируем это видение на мир. И для того, чтобы открыть дверь в царство Бхакти, Кришна описывает свою собственную силу, могущество и то, что он пребывает повсюду. Он описывает то, как он обладает полным контролем над каждой мельчайшей деталью всего мира через деятельность своей внешней энергии Майи. Мадхьякшена пракрити суете сачарачарам. By under my supervision, под моим контролем материальная энергия являет всех, все движимые и недвижимые живые существа. So then, after describing his opulences, и затем, когда Кришна описал свои могущества, свои достояния, Кришна describes the nature of pure bhakti and those who are practicing. Он начинает описывать природу чистого бхакти и тех, кто занимается чистым бхакти. Он говорит: Бхаджантьянанья манасо гьятва бхутадим авьяям. Those who are mahatma, the great souls. Те, кто являются махатмами, великими душами. So they are under the shelter of my internal body. Они находятся под прибежищем моей внутренней энергии. Or one might say they are completely. Или можно сказать, the Holy Spirit. Они полностью как бы под влиянием Святого Духа. Devotional energy. То есть духовной энергии Кришны. So those persons, bhajanti, и эти люди, they are serving me, они служат, with undivided attention. Они служат мне, говорит Кришна, с неразделенным вниманием, с однонаправленным вниманием. They have no other desire. То есть у них нет других желаний. And they know that I am the source of all. И они знают, existence. Что я источник Satakam всего сущего. Тут несколько секунд нет звука. After describing the mahatmas, после того, как Кришна описывает махатм, великие души, now Krishna is coming to, now we're on, теперь the verse for today, мы приступаем к нашему сегодняшнему стиху, 9.15. Гьяна ягьена чапьяннеи. Есть и другие, помимо махатм, дальше Кришна описывает, те, кто занимаются гьяной. Здесь анье означает, это 9 глава, 15 стих, означает другие. So, to understand the meaning of this word, но чтобы понять это слово, другие, анье, we have to know, well, надо понять, а другие, это как бы какие другие, то есть в отличие от кого? И Кришна описывает, когда он говорит «другие», он имеет в виду другие, нежели чем махатмы, то есть другие, те, кто не махатмы, не великие души. И он описывает три вида личности, которые совершают упасану, или поклонение ему тремя различными способами. Те, кто совершают поклонение в настроении экатва, такое однонаправленное поклонение. Притаква, что-то отличное, различное. И вишватомукам, то есть концепцией того, что Вселенная является Богом. So, what we find here, что мы можем здесь увидеть in the Bhagavad-gita, в Бхагавад-гите, is a really broad Это очень такой широкий, универсальный такой спектр, категоризация of all the different levels всех различных уровней of, religiosity, religion, религии и религиозности, of God, и все спектры концепций Господа, how God may be, каким может быть Бог in the minds в умах людей, adhikar, которые имеют различный уровень, различный адикар, различный уровень so квалификации. Really и это что-то удивительное. In religious books, обычно в религиозных книгах есть определение определенной религиозной концепции, and философии. What is different to that is heretical. А что отличается от этой концепции, является еретичным and, wrong. И неправильным. And, but here in Bhagavad Gita, но здесь в Бхагавад-гите Кришна дает описание, объяснение всего спектра, всех возможных концепций Господа, таким, какое оно может быть у различных у всех живых существ. И также Кришна составляет определенную иерархию, порядок этих концепций. Which conceptions are superior to other concepts? И объясняет, какая концепция превосходит другие концепции. Not that it's just completely black and white. Но не так, что есть там черное и белое. То есть, либо вот так вот, и вы думаете так, и вы тогда спасены. Или наоборот, вы не правы, и вы теперь навеки осуждены. Не так. А Кришна показывает, как происходит эволюция. То есть, может быть, человек в какое-то время следует одной концепции, затем он очищается, и позднее в этой жизни или в следующей жизни он переходит к концепции более высокого уровня. И постепенно, следуя этому, либо в этой жизни, или же в следующих жизнях, он поднимается к еще более высоким и высоким концепциям. Пока, в конце концов, по милости Кришны, которая приходит к нам через общение с махатмами, чистыми преданными, тогда сама душа может прийти на этот самый высокий уровень и сама стать махатмой, которая занимается ананья-бхакти, чистой, беспримесной любовью, любовью к Кришне. Что сейчас я бы хотел сделать, о чем я хотела поговорить до конца нашего сегодняшнего обсуждения? Это посмотреть на наставления Кришны в Бхагавад-гите. И предложить схему, карту или даже диаграмму всех уровней Адикара, которые Кришна описывает в Бхагавад-гите, в этой главе. И, конечно же, это также связано с другими главами. Но особенно в этой главе, девятой. Давайте начнем сверху. И затем опускаться шаг за шагом на различные уровни квалификации, на разные стадии расширения или сжатия сознания, которые возможны вообще в этом мире для всех. И Кришна дает такую презентацию Бхагавад-гите, что эта презентация обладает огромным масштабом. И вы, и все, кого вы знаете, обязательно как бы подходите в какой-то, относитесь к какому-то уровню, к какому-то местечку на этой диаграмме всевозможных концепций. И обязательно вы занимаете, все, кого вы знаете, занимаете какую-то ступень на этой эволюции всех живых существ. Это удивительно, давайте начинать. Мы начинаем сверху. Только что в двух стихах предыдущих Кришна объяснил, кто такие махатмы, великие души. Они занимаются кевала-бхакти, чистым бхакти. То есть они служат Кришне только, чтобы порадовать Его, без никаких других как бы, мыслей, желаний. И они освобождены полностью. Они свободны от майи, от иллюзии, от материальной энергии. И у них есть... Они обрели положение в духовном мире. На самом возвышенном уровне духовного мира. И они непосредственно связаны с Кришной. В той его форме, которая как бы больше всего создана для любви, для того, чтобы быть объектом любви. Вы должны знать, что Нарават форма Кришны, человекоподобная форма Кришны, является наивысшей. А почему? Потому что это та форма, которая, как бы, которую больше всего хочется любить. И те, кто махатмы, кто занимается анани-бхакти, кевала-бхакти. А вот сейчас мы спускаемся на следующий уровень. В 7 главе Кришна сказал: есть четыре вида людей, которые предаются мне. Это арта, те, кто страдают, джигьясу, те, кто любознательны, хотят узнать истину, артарти, кто хотят, у кого есть желание власти, силы, богатства и наслаждений, а также гьяни. Те, кто желают знаний и освобождения. Эти четыре вида людей не являются ананья-бхактами. Их бхакти не чисто. Они называются прадани-бута-бхакти. То есть их бхакти, в основном они занимаются бхакти. Прадани означает то, что является главным ингредиентом. Есть такая логика, ньяй. Вьяпадеш means the nomenclature. Вьяпадеш означает номенклатура. Как бы такое наименование дано чему-то. Даньяна, согласно, дано чему-то наименование, согласно тому, как бы, ингредиенту, который преобладает в этом. И вот эти четыре вида людей, они занимаются прадания бута-бхакти. Это называется, то, что они делают, называется бхакти, потому что бхакти является главным ингредиентом, как бы, в том, что они делают. Но оно смешано с чем-то. И сейчас мы пройдем через эти четыре вида, мы рассмотрим их один за другим. Наилучшие из них — это гьяни. Они занимаются бхакти, но их бхакти — гьяна-мишра-бхакти. У них нет материальных желаний. Они занимаются преданностью, которая смешана с гьяной. То есть у них есть какое-то желание освобождения. Но преобладает бхакти. И пример этому — четверо кумаров. А в чем результат такого вида бхакти? Когда бхакти преобладает, но оно смешано с ангами гьяна-йоги, оно приводит к обретению шантарати. Это любовь, но в шантарасе. Но если такие люди обретают общение с чистыми преданными, то они тоже тогда станут ананья-бхактами. И пример тому Шукадев Госвами. Он был в Шантарате. Но благодаря общению со своим отцом, Вьясадевом, благодаря тому, что он услышал Шримад Бхагаватам, он стал махатмой, и он как бы передвинулся на следующую категорию, величайшую категорию, кевал махат, уровень махатмы, кевала бхакти, ананья бхакти, према бхакти. Следующий уровень, как бы еще на ступень ниже, это джигьясу. Джигьясу означает любознательность, те, кто хочет познать. И дается пример. Когда Суда Госвами повествовал Шримад Бхагаватам, этот рассказ из Шримад Бхагаватам был дан как ответ на 6 вопросов, которые задали Шонака Риши и другие риши в лесу Наймишаранья. И Шонака, и другие риши Наймишаранья леса, они на самом деле были сакхам, у них были какие-то мирские желания. Они были карма-мишра бхактами. Они хотели совершать бхакти, но у них были какие-то мирские желания. Но они были любознательны. Они хотели познать атма-татву. А что такое душа? Что такое дух? И если человек следует карма-мишра-бхакти, благодаря силе бхакти, их желания становятся исполнены. Они обретают исполнение всех своих материальных желаний. А затем, когда они удовлетворены, а лучше сказать, когда они оказываются уже этим не удовлетворены. Ну, потому что так называемое материальное удовлетворение на самом деле не дает никакого удовлетворения душе. Тогда они обретают салокья мукти. То есть, другими словами, бхакти дает им освобождение. Но освобождение на Вайкунтху. То место, где преобладает Айшвария. Называется Сука Айшвария. Это то освобождение, то состояние освобождения на Вайкунтхе, в котором преобладает наслаждение могуществом Вайкунтхи. Иначе эти джигьясу, в другом случае, эти любознательные личности, как Шаунака Риша и другие, если они обретают саду-сангу, и они становятся нишкам, то есть у них исчезают желания другие, материальные, тогда у них будет шантарати, а затем снова благодаря саду-санге они могут обрести прему. Это такие возможности, эволюция, которая возможна для тех, для людей из этой категории любопытных. Следующая категория, о которой говорит Кришна, это арта-арти, те, кто поклоняется Господу, потому что они хотят денег, царство, дворец, прекрасную жену или мужа, славу, что бы то ни было из этого мира. И классический пример из Писания — это Друва Махарадж, который совершал бхакти для того, чтобы получить царство, которое превосходило бы царство его отца. То есть его приемная мать сказала ему, что он не сможет его унаследовать. Поэтому он хотел обрести царство, которое превосходит царство его отца. Такой человек занимается сакам карма мишра бхакти. Они совершают бхакти, но оно смешано с кармой. И также это не нишкам, то есть не без желаний, а с мирскими желаниями. И что тогда случается с ними? Благодаря силе бхакти их желания осуществятся. И они тогда смогут отказаться от этого желания и обрести салокию, салокию мукти. То есть какое-то такое освобождение личного вида на Вайкунтхе. Или если они становятся нишкам, если они уже очистятся от желаний, они обретут шантарати. И, может быть, общение с чистым преданным, и тогда в этом случае они обретут прему. Это такие их возможности. Это очень красивое описание, которое дает Кришна в Бхагавадгите, потому что он показывает, что на каком бы уровне ни была какая-то душа, и то есть есть определенные различные дороги, маршруты, по которым эта душа может пройти, для того, чтобы получить освобождение от мира, чтобы отправиться на Вайкунтху, или даже чтобы отправиться за пределы Вайкунтхи, на стадию чистой премы Кришне на Кришналоку. То есть это очень оптимистичное такое мировоззрение, оптимистичная картина мира. Свастьясу висвасва кала прасидатам. May the whole world become, everyone in the world, весь мир, everyone's life become, все в мире, пусть жизни каждого в этом мире станет благоприятной. И злые люди тоже. They should also become satisfied and пусть они тоже будут счастливы. We should not wish ill upon anyone, but everyone in every position. То есть каждый человек в каждой позиции, на каждой стадии, на которой он находится, он находится на определенной ступени эволюции, и для каждого есть дорога, маршрут, по которому постепенно он может прийти к вечному служению Кришне. Следующая стадия — это арта. Это еще на уровень ниже. Это те, кто находится в страданиях, кто страдает. Арта. Классический пример, который дается, это Гаджендра, которого атаковал крокодил и затащил его под воду, чтобы убить. И он предался Кришне. Другой классический пример — это цари, которых захватили в плен, которых захватил в плен Джарасанда. И они приняли прибежище у Кришны, потому что они очень страдали в заключении. Это люди в категории сакам карма мишра бхакти. Они совершают бхакти, и бхакти преобладает. It's mixed with, karma, но оно смешано с кармой, some, fruitive, то есть с какой-то деятельностью для плодов. It's sakam. Это they have some desires, сакам также, то есть у них есть какие-то еще желания. Fulfilled. So they also go through the evolution. И они тоже проходят через эту эволюцию. То есть сначала их желания осуществляются, And then they become disinterested in that. Затем они теряют интерес к этим желаниям. Затем они могут обрести мукти на Вайкунтхе благодаря силе бхакти. Или же они могут получить освобождение от желаний и стать гьяна-мишра-бхактами, обрести шантарати, и тогда, по милости чистых преданных, благодаря общению с ними, они могут стать сами чистыми преданными. Теперь, почему мы даем это объяснение? Чтобы прояснить, что Кришна говорит в этом 15 стихе. Есть какие-то другие люди, которые поклоняются мне, говорит Кришна. И когда Кришна говорит вот это, что есть другие, кто мне поклоняется, это слово «анья» — «другие» означает, вот эти люди — это не Махатмы, не великие души, которые занимаются чистым бхакти, но также они не вот эти четыре вида личностей, которые предаются мне, которые я описал в седьмой главе. Вы понимаете? Поэтому очень важно, когда вы смотрите на один стих, нужно понимать это в контексте всей презентации Кришны. So when Krishna says, Jnana Yajnena Chapyanyai, то есть, когда Кришна вот это говорит, there are some persons who worship me by a Jnana Yajna. Есть какие-то люди, которые поклоняются мне, совершая Jnana Yajna. And they are other. И они другие. It should be very clear. Должно быть очень they понятно. Are not the Mahatma, they are not great souls. Это, с одной стороны, не Махатмы, не великие души, that I've just described, которых мы только что описали. And they are not the four persons, и также это не четыре вида людей, also not Mahatma, they're not the great которые soul, не Махатмы, but they're very lucky because they're rendering, но все равно им повезло, потому что Pradani Bhuta Bhakti, они занимаются Pradani Bhuta Bhakti, то есть они тоже rendering service to me, совершают мне служение Кришне, которая преобладает бхакти, даже несмотря на то, что, может быть, там их бхакти смешана с гьяной, или в случае с джигьясу, арта-арти, и арта, это карма-мишра-бхакти. Так вот, теперь в этом стихе 9.15 Кришна говорит, я говорю теперь о трех других людях, видах людей, separate from the Mahatmas, которые отличны от Махатм and the four types of person, и отличны от этих вот четырех видов людей, которых мы описали, surrender to me, которые предались мне. Поэтому давайте теперь посмотрим, кто они, какая у них концепция and what their path, и каков их путь perfection might be. К совершенству, как он может выглядеть. So first of all, в первую очередь, Экатвейна. Экатвейна упасате. Those who worship me with a conception of oneness. Те, кто поклоняются мне с пониманием, с концепцией однонаправленности. Now these are known, technically known as Ахангра Упасакас. Их, они известны как Ахангра Упасаки. The persons who are worshiping God, то есть те, кто поклоняется Богу с идеей, that I am the object that I'm worshiping, что я есть тот объект, которому я поклоняюсь. For example, Ahangrapasana is one part of Vaidhi Bhakti. Или что Кришна — это есть тот объект, которому я поклоняюсь. Прошу прощения, секунду. So first of all, Ekatvena. Ekatvena upasate. Those who worship me with a conception of oneness. Now these are known, technically known as Ахангра упасакас. Ахангра упасаки. The persons who are worshiping God. Те, кто поклоняются Господу с той идеей, that I am the object that I'm worshiping. Что он тот объект, которому они поклоняются. For example, например, Ахангра упасана is Ахангра упасана one part of Vaidhi Bhakti. Это такой вид Vaidhi Bhakti. Pure, but one part of Vidhi, which is given. Не чистый, но один из видов Vidhi. Scripture, которые даны в Писаниях. For example, if a person is decorating the deity, если человек украшает божество, и он предлагает Кришне флейту, so the person may take the flute, and before offering the flute, то есть человек этот может взять флейту, и перед тем, как он его предлагает, the deity, then the pujari may take the flute and hold it himself like this. А, то пуджари может взять эту флейту и сам поднести к своим губам. И на секунду медитировать «Я Гопал». И тогда уже предложить Кришну флейту Гопалу. То есть, извините, все-таки тот человек, который... вот в первый... Прошу прощения. Ну, это уже понятно. So, this is called Ахангропасана. Or the identification. Вот это называется ахангра упасана, то есть та идентичность, такое понимание. With the object of worship. Это как бы отождествление себя с объектом поклонения. Вот. So, now, what should be understood here? Что мы здесь должны понять? These three persons, which are discussed in this verse, эти три вида людей, которые, о которых говорится в этом стихе, они отличаются от махатм и четырех видов людей, которые предаются Кришне. Потому что они относятся к категории гуни-бута-бхакти. Гуни-бута-бхакти means they're practicing bhakti. Это означает, что они занимаются бхакти, но их бхакти не преобладает над гьяной и кармой, йогой. А наоборот, их гьяна, карма, йога преобладают над их бхакти. А причина, их мотивация к тому, чтобы совершать бхакти, это обретение мукти, освобождения. So, this first category, ekatvena. То есть вот эта первая категория экатвена. They're worshiping Krishna even or Narayan. Они поклоняются Кришне даже или Нараяне. And they meditate. И они медитируют. Я Нараяна. Или я Гопал. They think that they are one with Brahma, with the truth. Они думают, что как бы я един с истиной, с Брахмой. So they are the first category. Это первая категория. Now Krishna saying, pratak-tvena. А теперь Кришна говорит следующее, pratak-tvena. So these persons are called pratik-upasana. Эти люди называются pratik-upasana. The word pratik means an image, which is a substitute for something else. То есть это... Пратик — это картина, которая является, ну, как бы такой образ, который является заменителем для чего-то другого, замещает что-то другое. Они не понимают этого. Но они поклоняются Индре или Богу Солнца. Или различным полубогам в различных формах. И думают, Брахман, Верховная Истина, I'm worshiping in the form of the sun. Вот я поклоняюсь ему в форме солнца. Or in the form of Indra. Или в форме Индры. Or in the form of the any other demigod. Или в форме какого-то другого любого полубога. Вот это пратик-упасана. То есть они поклоняются вибути. какому-то проявлению могущества Господа и думают, что это Господь. То есть, на самом деле, они поклоняются какому-то заменителю. Заменителю вот, истинной Сачидананда Виграхи. Истинной духовной формы Господа. Now, these persons are inferior. И вот эти люди стоят ниже, чем те, кто совершает ахангра упасану. То есть те, кто идентифицируют себя с объектом поклонения. Themselves with the object of worship. То есть, да, они ниже тех, кто совершает ахангра упасану, кто отождествляет себя с объектом поклонения. Now, why is that? А почему? Why are the pratikupasanas considered to be inferior? Почему эти пратикупасаны стоят ниже? And the reason is what we were discussing before. А причина в следующем, мы уже обсудили это. Питрша. Это Притагдриша. They have a sense of separation. То есть у них есть вот это чувство отдельности, отделенности. They have an ego of separation. У них есть эго независимости. По крайней мере, те, кто поклоняются в настроении ахангра упасана, самоотождествления, они не считают себя независимы от Господа, от Верховной Истины. У них есть какое-то понимание адвайты, недуальности. So there's a certain kind of surrender, if you like. То есть, ну, в какой-то степени даже есть какое-то предание. Involved there, the surrender of their ego. Предание своего эго. А те, кто вот совершает притактвайна, они лишь поклоняются какому-то заместителю. God, as God, Господа, как самому Богу. Но и при этом они считают себя отдельными. И также отдельными даже от этого заменителя. So their consciousness is in a lower category. То есть их сознание в еще более низкой категории. Потому что они не поняли суть предания. They have not been understand that the truth is beyond duality. Они не поняли, что истина над дуальностью, за пределами дуальности. In duality. And they're worshiping demigods. Now, the demigods. И они поклоняются полубогам. У полубогов есть тела. Made of subtle energy. Которые составлены, сделаны из таких тонких энергий. We come to the next level that Krishna is discussing. И сейчас мы подступаем к следующему уровню, который, о котором говорит Кришна. Вишватомукам. Вишватомукам. Those who worship me as the universe. Те, кто поклоняется мне как вселенной. So they're called Vishvarupa Upasakas. Это те, кто называется Вишварупа Упасаки. The worshippers of God in the form of the universe. Те, кто поклоняется Господу в форме вселенной. So they're inferior still. Why? Вот они еще ниже даже. Почему? Потому что они не только считают себя независимыми, то есть у них, как бы они считают, что у них такое эго, что они независимы от объекта их поклонения. But also they're not worshiping the devatas. Они также даже не поклоняются полубогам, who are Krishna's vibhutis, которые являются вибхути Кришны, Krishna's manifestations of his, проявлениями glory, его славы, могущества, with subtle bodies, with body, ну, с такими тонкими телами, made of subtle matter, которые созданы из таких тонких материй. God as the gross physical energy. Но также они считают Господа таким проявлением грубой энергии. Самой Вселенной. So то есть они считают, что вот это вот грубое такое проявление Вселенной — это и есть Господь. Next level down. То есть это еще уровень ниже. But anyway, they are doing this gyan-yagra. Но так или иначе, они совершают эту гьяна-ягью. And the purpose of what they're doing а цель того, что они делают, liberated. Это обрести освобождение. So then, и, наконец, we are discussing today verse 19. То есть мы обсуждаем verse 20 and 21, the next two verses. Вот это стих 19, а теперь обратим внимание на стих 20 и 21. Krishna is describing. Кришна описывает. Now the sakam karma. Сакам карма. Those who are performing karma, те, кто совершает карму с желанием отправиться на небеса, на сваргу. Вот это еще уровень ниже. Потому что они даже не совершают свое поклонение для того, чтобы обрести освобождение. То есть они совершают ритуалы карма-канды, ритуалы вед, чтобы просто получить повышение для, до такого более высокого положения. What they consider to be a superior level и наслаждаться тем, что они считают там чем-то более возвышенным и достойным so наслаждения в пределах, опять же, этого мира. И вот Кришна описывает в главе 9, 20-21 стих, then in verse 22, see, Krishna is а затем в 22 стихе to his Ananya Bhaktas, and he says, Кришна говорит об Ананья Бхактах. Посмотрите на это. Вот эти люди, которые совершают ритуалистическую деятельность, чтобы обрести исполнение своих мирских желаний, что это вообще? Мои преданные вообще не нуждаются в том, чтобы заниматься чем-то таким. Они только лишь сфокусированы на мне. Почему? Потому что их мирские необходимости, потребности, все, что нужно им в жизни, это все им даю я, лично я. И я счастлив послужить им таким образом. Это дает мне радость служить им. Поэтому что у нас есть здесь в 9 главе? Why? Because the worldly necessities, the things that they may need in life, I bring it myself, and I'm happy to serve them in that way. It gives me great joy to serve them. So what you have here in chapter 9 is a suite главе, of verses, and the suite of verses is это такая последовательность стихов, giving us insight, a schema, a diagram, которая дает нам схему, диаграмму. A hierarchy, иерархию of different levels of consciousness, различных уровней сознания and how close or far away и как далеко или близко они стоят в эволюции. И как далеко или близко в этой эволюции они стоят от обретения совершенства, то есть чистой любви к Шри Кришне. Бхагавад-гита ки джай. Своям Бхагаван Шри Кришна Чандра ки джай. Гаура Премананда. Гаура Премананда. Шива Гурудева Киджай.